Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 8 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает первый в 2018 году выпуск программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Министерства обороны республики. Политолог Давид Бабаян о признании Азербайджаном независимости НКР. Итак, подробности новостного блока. Накануне новогодних праздников в резиденции президента НКР Баку Саакяна прошла торжественная церемония награждения арцахских спортсменов, достигших заметных результатов на международной и отечественной аренах в 2017 году. Спортсмены были удостоены денежного поощрения. Первый награжденный, теперь уже двукратный чемпион мира по киокушин карате Артур Арушанян выразил благодарность руководству республики за содействие, отметив, что он выполнил поставленные перед собой задачи и готов к новым успехам в 2018 году. Благодарность за содействие и поддержку выразили другие награжденные, в частности, еще один чемпион по самбо Маврик Насибян. Глава государства в своем выступлении назвал 2017 год для республики годом серьезных достижений в сфере спорта, выразившихся в победах и завоевании медалей арцахскими спортсменами на первенствах мира, Европы и Армении. Сегодня мы можем констатировать, что наша республика имеет состоявшиеся спортивные школы, которые готовы решать поставленные перед ними задачи. Маленький Арцах на самом деле занял свое достойное место в мировом спорте, и наши победы яркое тому подтверждение. Здоровая, физически сильная, образованная, целеустремленная и патриотически настроенная молодежь, гордость нашего народа, надежный защитник нашей страны и государства, самый большой потенциал его естественного развития и усиления, подчеркнул в своем выступлении Баку Саакян. Президент пожелал всем награжденным новых успехов, добавив, что внимание, которое государство уделяет развитию физической культуры и спорта в стране, будет носить постоянный и последовательный характер. Оперативная сводка Минобороны Республики в период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года установившаяся на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. За указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Отмечается также, что подразделения армии обороны НКР продолжают контролировать оперативно-тактическую обстановку на передовой, четко нести боевое дежурство. В рамках программы военного сотрудничества между двумя республиками, посетивший НКР начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян принял участие в рабочем совещании, созванном министром обороны НКР, командующим армией обороны генерал-лейтенантом Левоном Нацаканяном. Мовсес Акопян поблагодарил присутствовавших за масштабную работу, выполненную в течение 2017 года, коснулся дальнейших планов по военному сотрудничеству между Арменией и Карабахом. В свою очередь, арцахский министр обороны высоко оценил нынешний уровень военного сотрудничества и выразил уверенность в том, что впредь в данном контексте будут фиксироваться лишь положительные развития. Признание Азербайджаном независимости Арцаха стало бы залогом поступательного развития обоих народов, Карабаха и Азербайджанского. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление представителя власти Азербайджана. Как отметил Бабаян, тональность заявления такова, что напрашивается иронический вывод. Спасибо, что вместо очередных нарушений режима перемирия в Баку говорят о компромиссах, что готовы предоставить гражданские права, которых в Карабахе Карабахе якобы не было с момента приобретения независимости, что так расщедрились в канун Нового года. А если серьезно, если бы в Азербайджане начали трезво смотреть на ситуацию, избавились от опиума ненависти, осознали бы, что самым правильным решением было бы признание независимости Арцаха на благо обоих народов. Чем раньше в Азербайджане это осознают, тем лучше, заключил Давид Бабаян. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам вице-премьер Азербайджана Али Гасанов вновь потерял связь с реальностью. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя заявление Али Гасанова о том, что Азербайджан готов к компромиссу по Арцаху. «Сей господин вновь потерял связь с реальностью. Возможность не показывать потерю», — сказал Балаян. По сообщению азербайджанских СМИ, Али Гасанов в частности заявил, что Баку готов предоставить широкую автономию Арцаху и обеспечить гарантию на полное обеспечение гражданских, социально-экономических, культурных прав проживающего там армянского населения в соответствии с законодательством Азербайджана и нормами международного права. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Вопрос об устройстве детей в дошкольные учреждения в республике стоял остро, особенно в столице, в Степанакерте. За последние несколько лет этому вопросу уделяется большое внимание. Построен ряд садиков в районах республики и в Степанакерте. Мы побывали в государственном садике номер 5 города Степанакерта, который открылся в 2015 году. Садик имеет хорошие условия. Весь в ярких красках, чувствуется, что входишь в мир детства. Однако здание не типовое, он расположился на первом этаже многоквартирного дома. Садик посещают 110 детей. О буднях садика мы поговорили с заведующей Сусаной Авшарян. Садик открылся недавно, в 2015 году, 1 июня, День защиты детей. Это был подарок нашего государства детям города Степанакерта. Желательно было бы, чтобы садик был большой. В данный момент у нас всего 3 группы. В нашем городе желающих очень много. Слава Богу, что рождаемость высокая и необходимость тоже высокая. Место расположения нашего садика, может быть, и та методика, те программы, которые ведем, тоже большой спрос появился. К сожалению, мы не всех можем принимать. Сусана Авшарян считает, что каждый ребенок должен иметь свое индивидуальное место. Каждый ребенок имел свой шкафчик, свой стульчик, свою кроватку. Чтобы дети спали не по 2, по 3, а чтобы у каждого индивидуально было своя кроватка, постельное белье. Этим решаются несколько вопросов. В первую очередь, это, конечно, заболевания, которые очень быстро распространяются, когда дети плотно расположены в садике. И личность человека. Потому что, когда ребенок не имеет своего постоянного места, где он отдыхает, или сидит, или работает, он себя чувствует второстепенным человеком. А когда у ребенка есть все необходимое, и мы также воспитываем, формируется личность человека. И этот человек уже имеет стержень, свое мнение, свой подход, вкус, естественно, обязанности тоже вместе с этим. Садик работает по общепринятой Министерством образования программе, но внесена также своя методика. Мы немножко свою методику тоже внесли. Стараемся индивидуальность развивать. Это экскурсии, встречи, это походы, те мероприятия, которые мы часто здесь организовываем. Мы воспитываем патриотизм и свободолюбие, человечность, гуманизм. Все это не на словах, а на деле. Много ярких примеров привела заведующая. Мы с ребятами во время апрельских событий посещали центральный госпиталь. Надо было видеть лица этих солдат, и не только солдат, врачей, там медработников, которые долгие дни не могли отдыхать, радоваться, улыбаться, потому что бесконечно тревожное состояние было. И настолько они счастливые были, когда дети своим лепетом, песнями радовали их. Воспитанники садика побывали с экскурсией в городе Шуши, были в церкви, в кукольном театре. Ребенок зашел в здание кукольного театра. Заранее провели беседу, подготовили детей, и они знали, как себя надо там вести, куда мы идем. После этого, естественно, мы по городу их водили. Все это, конечно, оставляет свой отпечаток, свой след, и дети становятся более развитыми, более смышленными. Малыши с большим интересом подготовили и провели новогодние мероприятия. И о погоде. Во вторник, 9 января, на территории НГР ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 1 ночью, днем 8-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.